втянув воздух и прокашлившись от боли в горле, я взглянул по сторонам, подмечая, как снег валится с деревьев, опрокинутый моей звуковой техникой. Будто в замедленной съемке, он плыл вниз, раскидывая по пути мелкие снежинки, увеличивая снегопад и накрывая мертвые тела новым слоем, пытаясь спрятать следы битвы. Сделав шаг вперед, я позволил гравитации просто утянуть меня, медленно падая рядом с белыми хранителями лесной тишины. Природная энергия еще плескалась в моей крови, позволяя ускоренной реакции в подробностях рассмотреть красоту верхушки деревьев. Я так не хотел спускаться вниз, в горы трупов и брошенного железа, туда, где копоть от огненных техник оставила свои следы, а кровь написала своим мерзким ярким цветом новую историю. От моего приземления во все стороны всколыхнулся снег, словно живая испуганная волна. Он отступил от моих ступней, открывая вид на сломанные тела листовиков. Они лежали без движения, навсегда оставшись безликими, даже в своей смерти. Командир Тицуя, почти все враги убиты, остался только один, он сдался. Быстро отвечая на мои вопросы, заместитель протараторил ответ и после моего кивка он спокойным шагом повел меня в сторону сжавшегося в комочек парня, лежащего на снегу в окружении моих людей. Суновцы стояли гордо, они ничего не говорили, просто сверлили кровожадными взглядами забитого юнца. Давно прошли те времена, когда слова и угрозы имели эффект, а выпускаемые наружу ярость и страх могли помочь бойцам. Сейчас шиноби с обеих сторон просто резали друг друга, без пафосных криков и проклятий. Обычная рутина, нередко сдабриваемая новой горечью от смерти друзей. Остановив поток чакры в ногах, я медленно приближался к парню в абсолютной тишине. Под подошвами чавкала грязь, смешиваясь с кровью, эхом отдаваясь в ушах листовика и заставляя его вздрагивать каждый раз. По мере моего приближения парнишка настолько испугался нарастающих звуков, что перестал трястись от вида моих людей и поднял затравленный взгляд на меня. Ужас растекся по его лицу грязной кляксой. Трясущиеся руки стальной хваткой обхватывали голову, а ногти до крови впивались в кожу. Он расцарапал себе щеку к тому моменту, когда я оказался рядом. Еще совсем мальчишка зажмурил глаза, из которых обильно тёлки слезы. Слюни начали вытекать изо рта, когда он пытался выговорить заплетающимся языком хоть что-то. Сосредоточившись на парне, я на миг потерял контроль над хвостом, который щедро расплескал грязь под ногами. Скривившись от отвращения, ведь все ноги теперь были покрыты слякотью, я взглянул в глаза мальчишки, что сейчас просто тихо подвывал, заикаясь и плача. Тыча в меня пальцем, он твердил одно и то же: «Пес, песчаный, оборотень». У меня теперь свой оригинал HTTPS Outhartaday Work 319933 фэнтези в средневековом магическом мире. Заходите, посмотрите. Глава 35. Будни войны продолжались. Мировая война оказалась чем-то куда более страшным и пугающим, чем все, что мы только могли себе представить. Тысячи шиноби и простых людей сражались друг с другом, усеивая своими телами бескрайние поля и леса, уходя под воду или теряясь в горах и расщелинах. Целые кланы вымирали, теряя все накопленное богатство или оставаясь ни у дел, из-за огромных потерь среди своих лучших воинов. Масштабные техники приносили разрушения, стирая города с карт мира и оставляя на их месте кратеры. Вырастали новые леса стараниями первого Хокаге, который все реже стал появляться на поле боя, отчего все мы вздохнули свободнее. Огромные призывные звери оставляли за собой проплешины, тянущиеся на десятки километров. Сотни дезертиров со всех сторон, распоясавшиеся дикие кланы, одиночки, бандиты повылезали изо всех щелей, наводняя леса и дороги, грабя и убивая всякого, на кого хватит сил. О счете на жизни простых людей никто даже не задумывался, ведь перечислить всех мертвецов просто невозможно, столь много их было. Вот и сейчас, совместно с нашими друзьями мы штурмовали очередную крепость, чьи защитники бодро огрызались, посылая в нас все, что можно кинуть. Техники летели, не прекращаясь, а стрелы в таком количестве падали с неба, втыкаясь в несчастную землю, что, казалось, будто это поле травы растет под ногами. Стихия земли, раскол твердыни, звонкий гул голосов окончился ужасающим грохотом. Совместный удар десятка пользователей этой стихии, родом из камня, яростно обрушился на землю, и в сторону приграничной крепости Канахи поползла огромная трещина. Ветвистая и непостоянная, она в итоге достигла своей цели, раскалывая крепкие стены и обрушивая большую часть в разверзшийся черный зев земли. Я видел, как люди пытались удержаться, хватаясь за все подряд, но в конечном счете они падали вниз, своими затухающими криками принося нам уверенность в победе. Вперед, собаки, в атаку, словно погонщики рабов. Старшие шиноби камня погнали впереди себя армию из простых людей, спотыкаясь и затаптываясь собственными товарищами. Напуганные до усрачки воины бежали не глядя назад, гораздо больше боясь дюжины ниндзя, чем тысяч врагов впереди. Уже который раз я вижу эту сцену, но всякий раз зарождается недоумение. Что же делают с ними на родине, если он готовы слепо рваться вперед на баррикады и мины, лишь бы не остаться с недовольными шиноби камня? Мой отряд, вместе с командой Кацира и Чира, сейчас молча наблюдал, как люди своими жизнями расчищают дорогу, ступая на взрывные печати. Под оглушающий грохот взрывов мы смотрели, как редеет армия. Идиоты, так глупо разбрасываться людьми. Что сказать, северяне, у них приплод, как у мышей, могут себе позволить. Если бы мы так же тратили людей, то к концу войны в пустыне бы только ветер и гулял. Посмеявшись над словами умейца, мы распрощались с купыми кивками, отправляясь к своим отрядам. Впереди нас ждала рутинная работа по зачистке и сражению внутри стены на улицах городка, так что стоило проверить всех своих лишний раз, а то мало ли. Господин, отмахнувшись от навязчивого заместителя, уже четвертого по счету за последний месяц, я даже не стал поправлять его. Настолько надоело каждому объяснять и притираться. Сколько раз уже я им объяснял, что нужно делать, как и когда. Как со мной говорите, что можно делать перед подчиненными, а что только наедине? Но какой в этом смысл? Если стоит мне привыкнуть к новому, как его останки расплескивает по округе какой-нибудь учиха, или Яманака прожаривает мозги, наверное, я становлюсь слишком черствым, но ничего не могу с собой поделать. Бесконечная мясорубка выпивает все соки. Непрекращающаяся череда сражений лишь отнимает силы, и неважно, сколько ты поспишь и достанется ли тебе нормальная еда, все одно. Каждый день здесь, это просто медленная смерть, которая подтачивает твои силы, вынуждая ошибаться чаще и действовать глупее. Готовимся выступать, мой тихий голос услышали все. Ударив кулаком в грудь, шиноби сунырнулись на свои места, проверяя подсумки, сумки к осмотру. Идя вдоль строя бойцов, я на глаз определял количество кунаев, печати или полезных лекарств. У многих хранились различные яды, но чем дальше мы забирались на север, тем сложнее было найти подходящие и привычные ингредиенты, так что большинство перестало ими пользоваться. Только кукольники еще забавлялись с ними. У половины не досчитался комплектов для ремонта одежды, но сейчас это не важно. Главное, что в бой взяли все, что нужно. Одобрительно кивнув засиявшему от похвалы заместителю, я встал чуть впереди отряда, чтобы можно было первым оценить обстановку и распределить людей, куда требуется. Пошли, пошли, пошли. По сигналу свистка наши отряды стартанули с места, взрыхливая грязь и остатки снега, оставляя за собой полосу перемолотой каши, не разбредаться, идти прямо за мной. Привычные слова вылетают изо рта до того, как я о них подумал. Весь мир кажется серым и однообразным, пока мы мчимся вперед. Нужно бы уже начать использовать синдзюцу, но я до последнего оттягиваю момент, ведь так не хочется вновь слышать и нюхать всю эту дрянь. Под ногами хрустнуло чье-то тело, на которое я наступил. Пока мы бежали, вокруг нас становилось все больше человеческих горок, наваленных в кучи во время взрывов. Останки тел валялись в самых разных позах и местах, и, куда ни брось взгляд, везде наткнешься на чьи-то искореженные в гримасе страха лица. Пора. Сотня метров до стены, а я уже взлетаю над ней, выпрыгивая в небо и оставляя свой отряд позади. Природная энергия щедро делится со мной знанием. Всех, даже самого захудалого доходягу, каждого из них я ощущаю и осознаю его силы. Приземление на стену, где меня уже дожидались подчиненные, и мои руки выстреливают чередой указательных знаков, объясняя примерный план. Распальцовка заканчивается, оставляя меня в окружении парочки шиноби, которые будут прикрывать спину. Самые старые из отряда, наверное, единственные, кто продержался в группе чуть меньше меня. Наша цель близко, осталось лишь доделать самое простое и быстрое, и сможем пойти отдохнуть. Усмехнувшись на мои слова, бойцы даже не изменились в лице, настолько эта старая шутка уже приелась. Такие же пустые и безразличные ко всему, как я, они преданно прыгнули следом, направляясь к самому большому скоплению шиноби в крепости. Сидя вечером возле своей палатки, разбитой уже внутри захваченного нами форта, Я с наслаждением вытянул ноги, пододвигая их ближе к костру. Пара сапог сиротливо лежала рядом, давно заменив открытые таби, в которых у солдат коченели пальцы. Ни раз и ни два я видел, как после сна несчастным отрезали их, чтобы гангрена не распространилась на ступню. Тогда был самый сложный период войны, и многие называли таких беспаловых счастливчиками, ведь они поедут домой и больше не будут промерзать здесь насквозь, страшась, что твою жизнь заберут слякоть и снег, а не воины страны огня. Вытащив из нагретого котелка пару полосок ткани, которыми я обматывал ноги, расправляю их во всю ширь, подвешивая на палочки рядом с костром, чтобы успели просохнуть. Ночные вылазки врага – дело стабильное, так что стоит озаботиться чистыми ногами пораньше. Пошевелив замерзшими пальцами, я даже расплылся в легкой улыбке, чувствуя, как тепло от огня ласкает ступни. Как же я скучаю по песку. Не ты один, дружище, хлопнув меня по плечу, Ичиро присел рядом, с таким же лицом, как у меня, протягивая руки к костру. Боги, как же хорошо. Если так замерз, то не спасался бы от огненных драконов-листовиков, они бы тебя вмиг прогрели. Истинно к нам вышел Катсира с извечной маской на лице. Присев напротив, он лишь приветственно кивнул мне, слушая возгласы умейца. Парочка вяло переругивалась, медленно подсушивая одежду и разогревая обед. Мы сидели в этом командирском кругу, наслаждаясь небольшими благами, позволенным нам благодаря нашей силе и званиям. Простейший суп с рисом, который местные уплетали за обе щеки при любой возможности, и немного вина, доставшегося нам из запасов командира гарнизона. Но приятная атмосфера была нарушена Ичиро, как всегда, в общем-то. Слыхал, ребята из твоего отряда, Тицуя, взяли пару кунайчи. Это правда? Поморщившись, я размял левое плечо, куда прилетел удар бейкуганистой девки. Чертова сучка так сильно влепила мне, что я заветрился вокруг своей оси, покруче, чем их любимая техника вращения небесных ладоней. Господи, ну и название у них. Что, прилетело тебе от нее? Ага, можно и так сказать. Сучка оказалась из главной ветви, так что техниками клана разбрасывалась налево и направо. Троих парней убила, прежде чем удалось вырубить ее. Серьезно, я думал, что это байки. Вы правда взяли ее живой? Угу. Это потрясающе, Тицуя, я видел, как у Катсира в прямом смысле загорелись глаза. Бейкуган, сильные глаза. ПФФ и деревня многое отдаст тебе за поимку девчонки. Ага, если бы. Когда она впервые очнулась, я едва успел ее вырубить, прежде чем засранка активировала свою печать. А тебе что, обязательно, чтобы она в сознании была? Рожать она сможет и так. Уверенность в его голосе меня ни капли не смутила. Обычное дело, горе побежденным. Правда, к разочарованию друга, у девушки Хьюга были свои секреты. Один придурок уже попробовал к ней пристроиться. Член спалило к чертям, прожгло все до основания, даже откачать не успели. Вот те раз, веселясь во весь голос, Ичиро хлопал себя по коленям, заливаясь смехом до слез, он хоть порадоваться успел или все впустую. Да какой там, врач из Хаки осматривал ее вместе с монахами, толку ноль. Даже непонятно, где основная печать нарисована. Внутри, вестимо, где же еще? На это даже я не сдержал улыбки, только хмурый Широгани продолжал пялиться в огонь и размышлять о перспективах. Его голова в отсветах огня покрылась жуткими тенями, а вечная апатия только делала образ более жутким. Маска размеренно выдыхала воздух, который прозрачными клубами пара поднимался к небу. Черные волосы не спадали на плечи и лоб, прикрывая глаза, пока он молча смотрел вниз. Кулаки мужчины были сжаты, а он сам неотрывно следил за языками огня, изредка шевеля губами. В конце концов Катсира пришел к какому-то выводу и, вскинув голову, он внимательно посмотрел на меня. «Что хочешь, за Хьюгу, на что обменяешь, даже не знаю», почесав подбородок, я прикинул в голове, что же мне может дать мой старый товарищ, но толком так ничего и не пришло. Техники, или может какие-нибудь навыки необычные, то, чего нет в общем доступе. По итогу ляпнул настоящую банальность. «Хорошо, есть кое-что, что точно тебя заинтересует». Встав со своего места, парень в попыхах метнулся до своей палатки, задорно капаясь в куче рюкзаков, которые носили его марионетки. Найдя наконец то, что искал, он практически бегом вернулся ко мне, протягивая скрученный свиток, на котором виднелась печать клана Широгани. На самом деле я бы мог отдать ее и просто так. Не было никакого желания возиться и заниматься печатью девчонки. Да и брату отдавать не хотелось. Обида на его попытку убить Ханака еще не прошла, так что передать Хьюго Кацера было отличным вариантом. Взяв протянутый свиток, я с поощрительного кивка друга распечатал, открывая перед собой перечень техник и тренировок. Нити чакры, основы практик кукловодов и многое другое. Достойная плата, честно говоря, я был крайне удивлен, ведь Кацера расплатился со мной не банальщиной с тупыми отписками, а настоящим раритетом, который включал в себя знания уничтоженного клана Чикамацу. Уверен, что хочешь отдать это мне. Да, ФФ, я верю тебе, и это справедливая цена. Да будет так, я обещаю никому не рассказывать или передавать содержимое свитка без твоего согласия. Кивнув на мои слова, парень будто бы сбросил тяжелую ношу с плеч. Усевшись перед костром, он расслабленно запрокинул голову назад, вглядываясь в ночное небо. Было интересно наблюдать за подобными переменами. И не только я с крайним интересом смотрел на подобное зрелище. Вечно смурной и неразговорчивый, сейчас Кацера был сам на себя не похож. Я был даже уверен, что под маской он улыбается. На бусте 48 глав, а еще у меня есть свой оридж. Заходите, хотя бы посмотрите. Глава 36. Перелистывая дневник вражеского командира, я возвышался над небольшой грудой тел, которую скоро должны были запечатать в свиток и отправить в Суну. Наука не стояла на месте и с момента объединения знаний разных кланов, она широко шагнула вперед, позволяя раскрывать секреты тел даже мертвецов. Мои сухие пальцы соскальзывали с мятых страниц, исписанных личными переживаниями и рассуждениями. Каждая строчка отдавалась эхом мыслей ее владельца, рассказывая мне о нем больше, чем любой допрос. Кривые буквы, с трудом ложившиеся в ряд, резкие штрихи и много помарок, но слова. Слова, написанные в этом маленьком причудливом дневнике, они брали за душу и заставляли сердце сжиматься от боли и неприятного осознания, что листовики такие же люди. Маленький блокнот был потрепан, а его уголок пропитался кровью, оставляя на страницах разводы темного, практического черного, оттенка. Среди страниц я нашел несколько маленьких вкладышей, аккуратно свернутых, но с изломанными границами в местах надлома. Замусоленная картинка, с отпечатками пальцев, грязи и другими обыденными для войны вещами. Развернув самый первый, я на мгновение потерял дар голоса, молча всматриваясь в кривой рисунок, раскрашенный яркими тошнотворными цветами. А липоватые фигуры родителей, держащих за руки своего ребенка, и множество деревьев с пышной листвой. В горле собрался крохотный ком, а пальцы непроизвольно сжали рисунок, сдавливая и деформируя старую хлипкую бумагу. Паутинка трещин расползлась по ней, будто бы разрубая семью на куски и оставляя крохотную фигурку ребенка одного. Бережно сложив рисунок обратно, я попытался отстраниться от эмоций, задрав голову к небу, следя за поднимающимся дымом костров, в которых сжигали тела простых людей и их личные вещи. Не было никаких эмоций, ведь война забирала жизни с обеих сторон, но этот рисунок в дневнике становился очередным маленьким камушком на огромной чаше весов. Покачав головой, я вернул взгляд к потрепанному блокноту, осматривая его корочку со всех сторон. Когда я только нашел его, то вытащил из ослабевших рук врага, не особо заморачиваясь с внешним видом дневника и сразу открывая его посередине. Тонкий слой кожи покрывал книжечку, покрытый царапинами и стертый в местах, где крепкие пальцы прежнего владельца держали его, когда он находил минутку отдыха, чтобы изложить собственные мысли или вспомнить о доме. Перевернув дневник, я почувствовал, как на губах вылезает тусклая улыбка. С обратной стороны ярко пестрели рисунки в похожем стиле, с кучей красочных цветов, несовместимых цветовых гамм и кривоватых текстур. Проведя шершавыми пальцами по давно впитавшимся штрихам карандаша, я вспомнил, как в детстве Маки часто рисовала углем на стенах. Маленькая проказница изводила нашу няньку, часто портя белые стены своими художествами, но всякий раз продолжала, ведь перед тем, как попасться, она всегда успевала показать свое творение мне и братьям, хвастаясь и спрашивая нашего мнения. Надувая от гордости щеки, сестра радостно прыгала вокруг нас, тыкая маленьким пальчиком в стену, на которой красовались точно такие же рисунки, как и на дневнике, только в темных тонах разного оттенка. Она старалась, с упертостью и решимостью пыталась передать свои мысли на рисунке, даже не имея под рукой нормальных красок или мелков. Губы сжались в тонкую линию, а веки с грохотом опустились, чтобы просто не видеть этого, не сравнивать свою семью с врагами, не дарить листовикам человечность. Лишь по прошествии нескольких минут я смог прийти в себя, размеренно дыша и чувствуя, как дневник в моих руках готовится превратиться в труху, так сильно сжались мои пальцы. Подойдя к ближайшему костру, я несколько секунд задумчиво разглядывал дневничок в своих руках, такой крохотный и замусоленный, такой жалкий на вид, но несущий в себе столько эмоций. Интересно, что ты чувствовал в последний миг? Думал ли ты о них или проклинал меня? Жалел ли о смерти в глуши или радовался исполненной до самого конца клятве? Вопросы лились изо рта без моего ведома, но, слава богам, рядом не было свидетелей, чтобы запечатлеть мою слабость. Взвесив блокнот в руке, я с легкой душой кинул его в огонь. Пламя вяло и будто бы милостиво занялось грязной тетрадкой, медленно обволакивая ее своими язычками, пока страницы наконец не начали тлеть, а кожа постепенно чернеть и скукоживаться. «Тебе это там пригодится, пока ты ждешь меня». Отойдя от погребального костра, в котором не было тела ни одного ниндзя, я скромно похлопал в ладоши, кивнув подбородком в сторону разгорающегося пламени. Собираясь на следующую миссию, я чувствовал непонятную слабость и вялость, будто бы только проснулся после долгого отдыха. Сонная голова клонилась к земле и приходилось периодически проветривать себя чакрой, прогоняя живительную энергию по телу. «Добрый день, господин Тицуа». Пара молодых ребят, пробегавших мимо, склонились на 90 градусов и сложили руки перед собой. Скрывая усталость, я приветливо помахал им, отвечая на простые и обыденные для воина вопросы. И лишь по прошествии пары минут парочка ускакала по своим делам, оставляя меня одного сидеть в недоумении. Подобное повторялось уже множество раз, но до сих пор вводило меня в диссонанс. Никак не получалось привыкнуть, что все в лагере знают меня. Старики и ветераны уважительно приветствуют, а молодые кланяются и стайками собираются рядом, когда у меня хорошее настроение. «Все собираешь лавры героя?» Рядом нарисовался Ичиро, со своей привычной ухмылкой и наглым выражением глаз. Мимо нас прошла парочка кунайчи. Прикрывая рот ладошкой, две девчонки хихикали, смотря в мою сторону. Подсокав языком и подмигнув одной из них, Ичиро добился лишь ускорения шага девчонок и полного игнорирования. «ТЦ, везучий засранец, все девки только на тебя смотрят. Как ты только это делаешь?» Сам без понятия, пожав плечами на глупый вопрос, я направился дальше по своим делам, но умеец не отставал, будто бы мне есть до этого дела. Это был риторический вопрос. Стукнув меня по плечу, Ичиро закинул руки за голову, смотря в светлеющее небо. «Ты же у нас местный герой, песчаный оборотень, спаситель слабых и... Я шиноби и убийца, хватит нести чушь. От этого у многих трусики только мокрее становятся. Я почти женат. У твоего брата есть пара наложниц». Глянув на спины уходящих девушек, Ичиро прошелся сальным взглядом по их пятым точкам. «Они от такого не откажутся, уж поверь мне. Эх, хороши. Мне сейчас не до этого. Вот закончится война, тогда и можно глупостями заняться. Какой ты сегодня смурной, даже унылее, чем обычно». Постучав себя пальцем по подбородку, Ичиро подошел поближе, приобнимая меня за плечо. «А-а, я понял, у тебя ведь уже есть отличный кандидат, малышка Маки. В морду давно что ли не получал? Вау, вау, полегче». Отпрыгнув подальше, ведь знает, что за словами у меня дело не застоится, Ичиро выставил перед собой руки, горячий пустынный зверь. «Я просто пошутил, то-то же, а вообще, она же твоя некровная сестра, так что...» От первого моего удара ему удалось увернуться, зато второй попал прямо в цель. С легким хрустом я залепил этой наглой морде прямо в нос. «Ау, черт, Тицуа, ты мне нос сломал, зато меньше болтать будешь». Устало выдохнув, я уже отчаялся отвязаться от навязчивого парня, ведь даже пустив ему немного крови, я никак не смогу спровадить его, пока ему самому не надоест. «Давай посмотрю, садись сюда». Присев около ближайшего костра, я налил себе небольшую порцию подогретой воды, чтобы просто умыться и смыть кровь с лица Ичиро, когда над территорией лагеря зазвучал сигнал к общему сбору. Чертыхаясь и ругаясь, одним из первых вскакиваю со своего места. «Не заботясь об окружающих», подал чакру в уже сложенные пальцами печати и переместился поближе к точке сбора. Вокруг из клубов песка и пыли выпрыгивали мои коллеги самого высокого уровня и звания. Три десятка командиров, если собрать их вместе, Думаю, у нас будет вполне неплохой шанс прорвать оборону Листа на каком-нибудь направлении. Но по мере ожидания вокруг собиралось все больше и больше людей, каждый из которых подозрительно оглядывался по сторонам. Когда число собравшихся на площади Шиноби перевалило за 400, стало понятно, что намечается какое-то крайне серьезное дело. Народ все прибывал, а в самый центр площади выпрыгнул шамон вместе с главой клана Хаки. Молодая девушка выглядела неважно, особенно на фоне пышущего жизнью коллеги. Мой старый друг с татуировкой дракона быстро нашел меня среди толпы, и впервые на моей памяти он улыбнулся приятной ободряющей улыбкой. Сложив печати, шамон ударил руками по земле, воздвигая высокую платформу, на которую запрыгнуло еще несколько представителей семей и кланов. Старший офицерский состав, который подчинялся напрямую моему брату Рите. Среди них также мелькали скрытые масками с демонами фигуры, закутавшиеся в бежевые плащи и носящие личный герб Джуна, отвечающего за нашу разведку. Выстроившись в один ряд, они встали плечом к плечу, обводя взглядом собравшуюся толпу. Всего лишь треть выживших от изначального количества шиноби, которые ворвались в страну рек. По молчаливому согласию между важными лицами вперед вышла Хакиоши, на ходу вытаскивая из-за спины крупный свиток, украшенный печатью Казекаги. С громким хрустом в окружающей поляну тишине она надломила печать, разворачивая его до конца, чтобы нижняя часть листа едва касалась земли. По приказу Казекаги, с момента прочтения этого свитка все боевые действия с военными силами страны огня прекращаются. Первый ропот, который начался с ее словами о воле брата, утих, и теперь можно было услышать, как вдали стрекочут насекомые и бьются сотни сердец. Многие задержали дыхание, надеясь услышать заветные слова. Все войска должны немедленно отступить на территорию страны рек для перегруппировки. Я уверен, в таком огромном свитке было написано в разы больше, но умничка Йоши прочитала лишь самое главное. Первый Хокаге, глава Конохагакури, хочет подписать мирный договор. Сначала мы лишь не веря осматривались по сторонам, чтобы найти хоть какой-то ответ на лицах товарищей. Практически минуту все тупо стояли и пялились на Йоши, не осознавая происходящего. Сжав правую руку в кулак, я резко дернул ее вверх, задирая высоко над головой. Природная энергия напитала тело, скапливаясь во рту, и, не сдерживая эмоций, я закричал так сильно, как только мог. Война окончена. Мы победили. В преддверии лавины эхо крика разошлось между шиноби, и поле огласили голоса сотен людей. Крики радости и хвалы во славу Казекаге и нашей деревне. Многие просто не веря сжимали кулаки, смотря на свои конечности и разминая оживающие пальцы. Привычная хватка на кунае быстро сменялась простым и счастливым сжатием кулака, вскинутого в победном жесте. Некоторые падали на колени, сжимая лицо, покрытое слезами радости и надежды на лучшее. Кто-то вспоминал своих друзей и обнимал родных или товарищей, делясь эмоциями с соседями, и неважно, из какого клана они были. Сейчас мы все были единым целым, будто живой организм, что в едином порыве выплескивал свое счастье наружу. Меня хлопали по плечам, какая-то кунаичи просто подбежала и поцеловала меня в губы, заливая мои щеки дорожками слез. Да и сам я чувствовал, что с трудом удерживаю себя от того, чтобы просто дать волю всему, что скопилось внутри. Мой взгляд устремился наверх, туда, где несколько шиноби во главе с Йоши обнимались и отвечали на вопросы забравшихся к ним людей. Даже вечно хмурый шамон сейчас сверкал довольной улыбкой, с восторгом наблюдая, как колыхается людское море у него под ногами. На миг мы встретились с ним взглядом, и этот монстр ниндзюцу в обличии шиноби ударил кулаком в грудь, кивая мне головой. Ответив товарищу тем же, я и не заметил, как меня погребла людская волна, обхватывая со всех сторон. Десятки, сотни шиноби хотели выразить свою благодарность за мою силу, за волю, за навыки, благодаря которым они смогли дожить до этого прекрасного момента. Словно в водовороте из сотен лиц, я крутился еще несколько часов, до самого вечера, пока мы сворачивали лагерь. Но это было не страшно, и моя усталость и раздражение от навязчивого внимания легко смывались искренностью и радостью, омывающей меня при каждом слове благодарности и пожелании. На бусте 48 глав. Еще заходите посмотреть мой оридж. Он прямо тут. На https://outhartadaywork 319933. Глава 37. Наше возвращение в Суну вышло триумфальным. За время войны деревня наконец была достроена и приобрела тот вид, о котором мы мечтали. Многочисленные дома из бежевого и белого камня усеивали улицы. К Каменные мощеные дороги, словно кровеносные сосуды, пролегали по всей деревне, своими размерами больше походившие на город. Высокие стены с тысячами ловушек и бойниц окружали Сунагакури со всех сторон, оберегая покой ее жителей и даря надежду на светлое и счастливое будущее. Через центр деревни протекала река. Годы трудов над прокладыванием подземной реки не ушли в пустоту, и теперь деревня, скрытая в песке, стала самым большим оазисом в мире. Вдоль побережья раскинулись бесконечные кусты сорга, а над ними возвышались финиковые пальмы, даря блаженную тень для усталых рабочих и детей, которые активно играли на улице. По всему городу виднелись зеленые уголочки, радующие глаза, на крышах домов, в переулках, из окон зданий. Повсюду, куда ни кинь взгляд, стояли хоть какие-то растения, посаженные в изысканные горшки из глины или прямо в землю. Вершину дворца Казекаги украшал небольшой сад, и я не удивлюсь, если Маки выпросила у брата это чудо и заставила подчиненных ему шиноби натаскать туда земли. Едва войдя в город, я застыл как вкопанный, и никто из моих спутников не мог меня осудить. Долгие холодные ночи на севере мы представляли себе, как вернемся домой, мечтали о том, как будет выглядеть наш дом, постоянно обсуждали друг с другом и спорили, что же Казекаги там поменяет и сделает. Но сейчас, когда мы оказались здесь, когда глазам открылся вид будто с самых изысканных картин, мы не могли вымолвить слов. Несколько стражей у входа тепло посмеивались над нами без тени злобы. Они прислонились к стене, освобождая для нас проход, и внимательными взглядами провожали наши спины с приятными улыбками на лицах. «Ты видишь это, Тицуа?» Мияка стояла рядом со мной, крепко вцепившись мне в локоть. Ее маленький брат робко стоял рядом, неотрывно скользя глазами по зеленым крышам домов. Из его открытого рта вылетали непонятные звуки восхищения, а грудь двигалась так часто, что мне казалось, он может задохнуться от восторга. «Да», не поворачивая головы, я тихо прошептал ответ. Слова давались мне с трудом, но я все же смог пересилить себя и в лучшем сне не представить. А мне кажется, что я сплю до сих пор. Теперь это наш дом, так что пошире открой глаза. Улыбнувшись своим словам, я потрепал ладонь девушки, чтобы она наконец разжала стальную хватку на моей руке. Добившись свободы, резко срываюсь в путь, не слушая восклицания и ругани на моей поступок, поднявшей небольшую пылевую завесу. Но меня это не волновало, я мчался домой, туда, где чувствовал знакомые очаги чакры, которые узнаю из тысячи. Из центра деревни доносился глухой отголосок силы брата, словно биение сердца раненого зверя, его чакра трепетала, готовая затухнуть от крохотного порыва ветра. Нужно будет потом проверить. Нахмурившись, я уже начал погружаться в размышления, но мелькнувший в окне родного дома силуэт вынудил увеличить скорость. С размаху открывая дверь, чуть не выбив ее от обилия вложенной силы, я подныриваю под выпад, сориентировавшийся на хлопок ханака, и подхватываю девушку за талию, кружа вокруг себя, крепко прижимая к сердцу. Уперевшись мне в плечи, она широко распахнутыми глазами смотрела на меня, пока я вдавливал свое лицо ей в живот, наслаждаясь ароматами родного дома и духами невесты. «Тицуа». Ее голос дрогнул, подрагивающими губами она шептала мое имя, каждый раз произнося его все громче и громче. Маленькие нежные ладошки обхватили меня за щеки, поднимая голову вверх и отрывая от мягкого теплого тела. Стоило нашим глазам встретиться, я почувствовал, как в сердце что-то ёкнуло, а сам орган забился как сумасшедший, выдавая резвый ритм. «Я дома, Тицуа». Притянув меня к себе, она склонилась ниже, изгибаясь в моих руках и наваливаясь сверху. Ее губы скользили по лицу, одаривая поцелуями каждую часть. Закопавшись в волосы своими пальчиками, Ханака, надрываясь и грозясь сорваться на плач, пыталась сделать все одновременно. И говорить, и целовать, и сдавливать меня в объятиях. Заливая мое лицо слезами, девушка что-то тараторила мне прямо в рот, изредка прерываясь от поцелуя, чтобы вздохнуть заканчивающийся воздух. «Брат». За спиной появился знакомый очаг чакры, который я упустил из виду, когда Ханака открылась мне с новой стороны. Словно каменный снаряд, Маки влетела мне в спину, цепко хватаясь за одежду руками, грозя порвать ее на куски, сминая пальцами пластинки брони. Ударившись лбом в панцирь на спине, сестра залилась слезами, выпуская на волю старые страхи и тревоги. Рыдая в унисон, две самые дорогие души для моего сердца крепко держали меня в объятиях, боясь выпускать из рук и страшась, что я развеюсь словно мираж. Сгребая две хрупкие фигуры поближе к себе, я прижал их к своей груди, чувствуя, как эмоции наконец пробивают стальную броню из воли и выдержки вместе со слезами счастья. Зарывшись в две такие разные, но похожие макушки, я просто молча стоял и обнимал их, вслушиваясь в тихие всхлипы и причитания. Встреча с Маки и Ханако затянулась до утра. Слушая ворчание в свой адрес, я просто глупо улыбался, следя, как они вдвоем начали хозяйничать на кухне, желая накормить меня и уложить спать, чтобы избавить от синяков и худобы. Проговорив всю ночь, мы так и не смогли оторваться друг от друга. Сидя втроем на диване, мы болтали обо всем и ни о чем, делясь своими эмоциями и переживаниями. Наши семейные узы крепчали с каждой минутой, расслабляя мой уставший от войны организм. На протяжении всего конфликта я никак не мог отпустить это давящее чувство, вечно бдительно следя за округой и боясь каждого шороха, который может обернуться для меня ядовитой иглой. Ведь, как бы я ни был силен, но и меня легко можно убить, и никакая природная энергия не защитит от быстрого и точного удара, пропитанного жидкой смертью. Да чего уж там, если у Чихамадара, сильнейший представитель своего клана на десятки поколений, мастер множества стихий и стилей, владелец волшебных глаз и все тому подобное, проиграл, то и мне не стоит задирать нос. В мире всегда найдется кто-то сильнее, и с каждым годом таких людей становится все больше. Раньше кланы, семьи, племена или одиночки просто не успевали раскрыть потенциал своей молодежи, отправляя их в мясорубку бесконечных войн, но теперь все изменилось, и талантливые детишки будут продолжать наше дело, вырастая в настоящих монстров, и, уверен, среди них найдется тот, кому достанется голова оборотня. Но отбросим печальные мысли. Возвращение домой принесло мне столько положительных эмоций, что я даже готов был пойти на мировую с Ритой и извиниться перед братом за свою резкую реакцию и отправку на фронт без прощания. Ведь теперь он не просто мой брат, он глава селения Шиноби, и порой ему нужно принимать не самые приятные решения. Убедив себя подобной мыслью, я позволил пружине напряженности распуститься до конца, погружаясь в приятный спокойный сон в объятиях сестры и невесты, прямо на диване в гостиной. И плевать, что я спал сидя, у меня затекли руки от двух девичьих головок, а спина отдавалась непривычным и противным хрустом, но, признаюсь, никогда прежде не чувствовал себя лучше. Проснувшись первым, я не стал будить их и просто накрыл два сжавшихся в комочек тела одеялом. Огладив черные и блондинистые волосы ладонью, добился легких улыбок на устах и полусонного взгляда. Подарив Ханако и сестре по поцелую в лоб, с чистой совестью покидаю дом, отправляясь навстречу к Казекаге, который, похоже, за ночь так и не покидал свой пост. Легкой походкой я прогуливался по улочкам Суны, вдыхая ароматы фруктов и сорга, которые в обилии росли повсюду. На улице стояло раннее утро, и сейчас все только начали вылезать из домов, в основном среди них были заспанные дети, которым радостные от встречи и возвращения с войны живыми родители не давали спать до утра. Усмехаясь в сонные моськи детворы, я посмеивался над глупыми шутками в голове, представляя, что же творилось в домах молодоженов. Так не торопясь, я добрался до входа в здание администрации и дворец Казекаге, который занимал последние три этажа. По плану Рита, там должен будет жить владелец титула и его близкие, чтобы не разделять правителя с родственниками. Спорное решение, как по мне, но тогда Рита еще не был так пропитан аурой властителя и больше думал о Маке, нашей семье и узах, что связывают клана она. Теперь же все мои соклановцы просто расселились рядом со мной, став верными соседями и помощниками на разные случаи жизни. Поднимаясь по лестницам в кабинет брата, я замечал множество трофеев, снятых с командиров врагов, представителей великих кланов, а также множество предметов мебели, которую мы нашли в хоромах командиров фортов и правителей городов. Три тихих стука в дверь встретили меня оглушительной тишиной. Охрана на входе лишь приветственно кивнула, моментально возвращаясь к своим обязанностям и застывая живыми статуями. «Входите!» Грузный, чуть подохрипший голос Реты позвал меня внутрь. Чувствуя неладное, я невольно ускорил шаг, открывая двери и быстро забегая внутрь. Прежний кабинет исчез, оставив от себя только карту страны ветра и широкий стол, но на замену ему пришло достаточно дорогое убранство и множество всяких мелочей, которые раскрывали его хозяина. Маленький аквариум со скорпионами стоял в углу, а несколько кустов сорга прорастали на подоконнике у окна. Рядом с креслом Казекаге стояла вешалка, на которой сейчас покоился плащ правителя и его шляпа. Красивый пушистый ковер из страны огня торчал из-под стола, а вдоль стен висели картины, явно нарисованные недавно. Они описывали все события, происходящие с момента становления Рита главой семьи, объединение, союзы, войны и финальный триумф, где собравшиеся главы кланов застыли напротив кратера, а внизу копошатся люди, закладывая основу деревни. Одна из картин больше всего привлекла мое внимание. Момент заключения союза с кланом Собакуно. Мой склоненный силуэт, насмешливая улыбка или недовольный взгляд брата, лицо которого повернуто в сторону, чтобы никто не видел его настоящих эмоций. Нравится, смелое решение, а жена не обидится, теперь, уже нет. На последних словах брат зашелся в кашле, чуть ли не падая на стол. Моя попытка подбежать была пресечена моментально выставленной ладонью, а Рита все продолжал заходиться в кашле. Брат, что произошло? Решил наконец старую проблему. На мой немой вопрос он вытащил из стола толстую папку «Делай», сняв печать собственной кровью, передал ее мне, пока сам тщательно отсыпал целебного порошка в стакан, мерно размешивая его маленькой стальной ложкой. С горечью смотря на весь процесс, я в итоге получил новый недовольный взгляд Реты. Да, да, сейчас, погрузившись в чтение, я с первых секунд был увлечен написанным, погружаясь с головой в подковерные игры деревни, о скрытых заданиях, про которые никто никогда не слышал, и смертях членов клана Собакуно, о перекупке всех их вассалов, подминании под себя бизнеса и помощи их конкурентам. С каждым листом мои глаза вылезали на лоб все больше, осознавая, сколько усилий было потрачено, чтобы медленно, но верно лишить Айри и ее семью всего. Строка за строкой, я вчитывался в ужасающие цифры, что привели их к краху. Сухие строчки с подписью «Погиб на задании напротив членов ее семьи и сторонников». Это, неужели ты действительно думал, что я забуду подобное оскорбление? Но тогда, да, отвернувшись в сторону окна, Рита прикрыл глаза, прикладывая руку к груди, будто бы пытаясь спастись от боли, я был молод и вспыльчив. Тебе ли не знать, а нам нужно было объединять страну, а тут такое, верно? Хрипло посмеявшись, брат вернул взгляд на меня. Жаль, что с осознанием я опоздал на пару часов. В смысле, ох, Тицуа, ты уже почти перегнал меня в силе, но иногда ведешь себя как ребенок, не видя понимания в моих глазах. Казекаги скривил губы в пародии на улыбку. За нападение на дипломата и потенциального союзника тебя отправили на пару месяцев в пастикос. Знаешь, я убивал людей из-за меньшие, причем из нашей же семьи. Действительно, простая мысль пронзила голову, словно усиленный ветром куной. Мы сидели в тишине, пока я обдумывал слова брата о событиях, про которые уже практически забыл. А что с Ири? На последней странице. Ясно. Не став даже смотреть, я перевел взгляд на брата, пройдясь по его болезненной и худой фигуре. А с тобой-то что? Не выдержав и переварив обрушившуюся информацию, я наконец задал вопрос. Вот прочитал бы до конца, не пришлось бы задавать глупые вопросы, поворчав себе под нос. Рита сделал добротный глоток из кружки, морщись от вкуса, зато лицо его покрылось румянцем. Боги, какое же дерьмо. Помогает, помогает телу привыкнуть, скоро придется выпить большую дозу. Оно настолько опасно, кивнув на лекарство, я добился от брата лишь тишины. Рита, да, опасно, но выбора у меня нет. Эх, сложив руки на груди, брат сейчас как никогда стал походить на старика, а Ири узнала о моих планах и первой нанесла удар. Последствия ты видишь. И что, шансов вообще нет? Нет, резко мотнув головой, разметав волосы, он откинулся на спинку стула, тяжело вздыхая, ударило рядом с сердцем, когда мы были в постели. Эффект удается замедлить, но в лучшем случае мне осталось около полугода. Радость от возвращения начала резко спадать. До последнего я надеялся, что со временем его состояние улучшится, но, видимо, просто принимал желаемое за действительность. А лекарство для этого? Не совсем. Резко наклонившись вперед, Рита уставился мне прямо в глаза, заставляя вытянуться в струнку. Оно поможет привести меня в форму ненадолго, тонизируя организм. Для чего? Тебе бы отдыхать. Отмахнувшись, брат поднялся из-за стола. За одной из картин был спрятан сейф, который он открыл последовательностью подачи чакры и вытащил оттуда свернутый свиток. Вот для этого. Бросив свиток мне, Рита дождался, когда я прочту имя отправителя и подниму осоловевшие глаза на него. Слишком много новостей для одного дня. Ну, а ты думал, просто не бывает. Значит, мы не победили в войне? Покачав головой и пожевав губы, Рита постучал пальцами по стулу, погружаясь в размышления на пару минут. Скорее победили, чем нет. Результат достигнут хороший, Хоть нам и не удалось довершить дело до конца, деревня набрала сил, мы укрепили позиции и смогли восстановить страну чая, пока вы сражались на континенте. В целом, положительных моментов больше, но все же, хотелось бы раздавить лист до конца. Это из-за болезни мы остановились, и да, и нет, поморщившись от признания, Рита заговорил недовольным тоном, это у нас с камнем нейтралитет, поэтому мы могли действовать сообща, медленно продавливая оборону листа. Но другие страны подобные пакты довольно быстро разорвали и начали воевать все со всеми. Даже наш приятель Цучикаги все это время бился лбами со своими соседями на западе. Водила, ага, нам же пришлось резать водников из скрытого тумана, защищая страну чая, которая находится на полуострове, от их нападок. Значит, мир нужен не только нам, верно, с виду нехотя, но на самом деле, все ухватились за эту возможность. Потери в мировой войне вышли слишком большими, не чета временам клановых войн. Пожав плечами, Рита намешал новую порцию, только уже другого лекарства. Ладно, хватит об этом, еще успеем наболтаться по дороге. Куда? Я же только вернулся. Как куда? Ты вообще читал и слушал меня? Набычившись, Рита грозно стрелял глазами, чем-то напоминая себя в прошлом, только вот его болезненный вид портил образ полностью. Видя, что я реагирую уже не так активно, как в начале разговора, он печально выдохнул, со скрипом сжимая кулаки, но продолжил говорить, игнорируя случившееся. На заключение мира были приглашены правители всех великих деревень Шиноби. Можно взять с собой только одного сопровождающего, и у меня им будешь ты. А на бусте уже готова 50 глава, еще у меня есть свой оридж, настоятельно рекомендую зайти и посмотреть. Ну и напоследок, я написал зарисовку по Вархам миру, небольшая, интересно, как пойдет, и если будет пользоваться успехом и заинтересует, то попробую написать фиг по этой вселенной. Глава 38. Конец 1 акта. Впечатляет. Тихо прошептав себе под нос, я даже пару раз протер глаза, надеясь, что туда просто попали пылинки. Размяв пальцами лицо и стараясь не слушать смешки из отряда сопровождения, присаживаюсь на ближайший камень. Перед нами раскинулись бесконечные рисовые поля, уходящие за горизонт. Ровно посаженные длинные вереницы кустов тянулись к солнцу и слабо трепыхались на ветру. Протекающие между ними канавки с ручейками воды дополняли мирную картину, унося грязную от земли воду дальше, вытекая в океан. Невероятное чудо, созданное руками простых людей и шиноби. Страна рисовых полей, очевидно в честь чего названная, была настоящей житницей континента, поставляя свою продукцию в самые дальние уголки. Даже до нас периодически доходили плотно набитые мешки с рисом. Хорошо, что у нас есть своя замена этому продукту, так как я уверен, северяне были бы готовы развязать новую войну ради рисовых полей. Дальше пойдем вдвоем. Голос Реты за последние пару дней вновь налился силой. Он больше не кашлял, а лицо вернуло здоровый цвет, но все это было лишь маской, которую видели снаружи. Внутри тело моего брата медленно загнивало, разлагаясь на куски. Проклятая сучка, Айри, не смогла убить его сразу, за что уже поплатилась своей жизнью, но яд, нанесенный на кинжал, сделал свое дело. Теперь рядом с сердцем Реты, на груди, виднелась небольшая выпуклость. Крохотная марионетка клана Широгани, размером с кулак, постоянно подпитывала брата целебной чакрой и вливала через иглы лекарства, позволяя тому сохранять бодрость тела и духа. Кивнув на слова Казекаге, а сейчас он был одет именно так, в белый длинный плащ и дурацкую вычурную шляпу, я поднялся с камня, вставая впереди и по команде начал движение. Наш отряд Шиноби, который в безопасности провел нас через несколько стран, в которых всего пару недель назад гремела война, оставался позади. Они должны будут ждать нашего возвращения здесь в течение 2 дней, а в противном случае прибыть нам на помощь. Было неприятно оставлять столько хороших воинов за спиной, уж лучше бы они пошли вместе с нами, но главным условием Хаширамы была анонимность и малое число, только сами правители и один телохранитель. Если условие будет нарушено, то Хокаге просто не раскроет место встречи. Скорее всего, спрятал с помощью своих деревьев. Сраная стихия дерева. Что это вообще за абсурдная сила, позволяющая повелевать природой? За время войны Хокаге ни раз и ни два менял исход боя с помощью своих способностей. Невероятно сильный, регенерирующий любые раны и способный в одночасье создать лес на пустом поле, заполненный ядовитыми и хищными растениями. А ведь, по слухам, во время своей битвы с Мадарой, Он призвал на помощь всю мощь своей необычной стихии и создал чудовище размером с гору в виде статуи Будды. Мне абсолютно не нравилось идти навстречу в лес, где Хашрама чувствовал себя увереннее всего и мог легко убить многих из пришедших, но особого выбора не было. За время дороги Рита рассказал мне пугающую статистику потерь, причем не только у нас, но и у других деревень. Сходу ворвавшись в мировую войну, новообразованные деревни потеряли минимум треть своих шиноби, а страна огня заплатила за мир дороже всех, навсегда отправив под землю половину личного состава. Жуткие цифры, даже на грамм не передающие настоящее положение дел, но они проняли меня до самого сердца. Примерно представляя, что происходило на других участках фронта, где дрались все против всех, я все же соглашался, что мир – это единственное, чего действительно стоит добиться и неважно во что нам это обойдется. Предварительные договоры уже были составлены. Долгие дни переписки, когда курьеры, сбиваясь с ног, таскали послания до границы, обмениваясь с недавними врагами посылками, не прошли даром, и сейчас был завершающий этап переговоров. Все КГ пришли к соглашению, надеюсь лишь, что личная встреча не обернется бойней. Наше путешествие резко прервали, когда из ближайшего ствола начало фонить чакрой, заставляя сбросить скорость и занять оборонительные стойки. Благодаря лекарствам Рита сейчас мог сражаться в полную силу, но я не хотел рисковать. Закрыв брата своим телом, на что получил недовольное цоканье, начинаю напитывать тело природной энергией. Несколько долгих секунд ничего не происходило, и мы уже хотели просто отступить, ожидая ловушку, когда из дерева показались человеческие руки, демонстрируя дружелюбные намерения. Следом за конечностями показалось остальное тело и голова с неприкрытой улыбкой полного счастья. Длинные и черные, как смоль, волосы не спадали водопадом. Лоб украшал протектор со знаком своей деревни. Знаменитая красная броня, по которой всегда узнавали Хокаге, сейчас сменилась на торжественное одеяние, похожего кроя, как у Реты. И, конечно же, идентичная глупая шляпа, только с красным иероглифом огня. Он стоял в десятке метров от нас, позволяя сделать первый ход, и несмотря на все его дружелюбие и мирные намерения, я никак не мог расслабиться. Чудовище в обличии человека могло притворяться сколько угодно, но я никогда не смогу спокойно себя вести в обществе Хашрамы Синджу. Многие твердят, что он жаждет мира сильнее всех на свете, а некоторые слухи утверждают, что, создавая скрытую деревню, мужчина лелеял свою мечту о спокойной и счастливой жизни для всех, но, нет, ни за что. Я видел, на что он способен, видел последствия его техник и видел людей, которые после демонстрации его силы стали умалишенными и перестали верить хоть во что-то. Поговаривают, что в стране огня даже зародился культ, где его почитают как бога, сошедшего на землю, дабы принести мир. И я этому не удивлен. Благодаря природной энергии я чувствовал его силу, ту невероятную, едва удерживаемую мощь, готовую сорваться в бой по приказу своего владельца. Густая, массивная и простирающаяся на десятки километров чакра, словно необъятный океан, она подавляла и требовала склониться. По сравнению с ней, наши святые источники были похожи на крупные озера, теряющиеся на фоне более могущественного и крупного собрата. Дышать становилось тяжелее, а ладони покрывались каплями пота. Нутро хомяка-оборотня требовало напасть, сразиться с крупным противником, даже если результат очевиден. А моя человеческая часть хотела сбежать, поскорее скрыться из леса, который служил домом для чудовища. Я не умею прятать свою силу от пользователей синдзюцу, так что лучше отпустить природную энергию. Понимающе улыбаясь, Хашрама прикрыл глаза, дожидаясь, пока я исполню его просьбу. И даже сам того не понимая, я выполнил указание до того, как осознал происходящее. Приятно знать, что не только я нашел единение с миром. Его лучезарная улыбка отбрасывала яркие блики. Было ли это иллюзией или игрой моего разума, но как только я последовал совету и перестал чувствовать его силу, стало гораздо легче воспринимать Хокаге, и его улыбка больше не вызывала раздражения. Хашрама. Рядом раздался голос Реты. Брат встал рядом со мной, чуть выйдя вперед и отвлекая внимание мужчины на себя. Мысленно поблагодарив за передышку, делаю несколько глубоких вдохов, с изумлением смотря на трясущиеся ладони. Рита. Между двумя правителями в это время протекала тяжелая беседа. Однословные приветствия и внимательные взгляды. Рад, что вы прибыли. Прошу, следуйте за мной. Почти все собрались. Конечно. Теперь сразу за Хаширамой бежал брат, оставляя меня в конце построения. Лишь пару раз Рита бросил на меня взгляд, но получив в ответ уверение, что все в порядке, он прекратил попытки, больше сосредотачиваясь на нашем провожатом. Синджу вышел встретить нас сам, хотя мы были уверены, что он отправит клонов, но владыка скрытого листа проявил такт, лично встречая своих коллег из других деревень. «Интересно, кто будет твоим сопровождающим, братишка, небось, век бы ему жилось с кунаем под ребром». Вспомнив спесивую рожу Табирамы, я уже представил, как прекрасно будет проходить собрание для охранников своих каге. Наверняка встреча затянется и все это время нужно будет смотреть на рожу Красноглазого. Может, он уже забыл меня, столько времени прошло, наверняка встречал противников и посильнее. Ага, разбежался. По прибытию на место, Синжду пригласил нас в огромный выращенный на дереве дом, украшенный символами всех деревень. Переплетенные друг с другом, иероглифы стихий расположились по часовой стрелке в одном большом круге, где каждая стихия доминировала над следующей, но уступала предыдущей. Тебе бы впору стать архитектором и баловать мир чудесами, а не подчинять страны и провоцировать мировые войны. Звучит лицемерно, но все в моем окружении придерживались этого мнения. Мировая война началась из-за Мадары и Хаширамы, а также их непомерных амбиций. Прошу, остальные уже внутри. Остались лишь представители скрытого тумана. Кивнув на слова Хакаге, который встал рядом с дверью и приглашал нас пройти внутрь, мы не стали ждать и, оказавшись внутри, встали под перекрестием взглядов пяти пар глаз. Небольшое помещение, от которого уходили коридоры куда-то вглубь, занимал пятиугольный стол, к каждой стороне которого был приставлен стул. Место слева от нас еще пустовало, зато следующие уже занимали наши старые друзья из камня. Хотя мы были союзниками в этой войне, никто не обманывался подобным. Старик Цучикаги наверняка придумал уже с десяток планов, как подгадить нам, и их будет еще больше. В случае же новой войны, не удивлюсь, если он ударит по нашим границам, подминая под себя страны Клыка и Когтя. Ивашима, правитель скрытого камня, был умен и хитер, сильный и опасный враг, который умеет думать прежде чем делать, а самое опасное, умеет ждать. Он носил темного цвета кимоно со светлой отделкой, в то время как его длинные волосы болтались вокруг его лица. Рядом с ним стоял закутанный, словно больной в ожоговом отделении, высокий телохранитель, покрытый бинтами с головы до ног, только подвернутые штаны и таби были единственным из нормальной одежды. Пустые, холодные глаза неотрывно следили за нами. Сложив руки за спиной, он не сдвинулся ни на миллиметр, пока провожал нас взглядом. «Приветствую, Казекаге!» Хриплый голос Ивашимы разорвал тишину. Старик приложился к курительной трубке, медленно смежив веки, наслаждаясь вкусом табачного дыма. Цучикаге, кивнув в ответ, Рита обвел взглядом остальных собравшихся. «Приветствую!» Тихие голоса и кивки были ему ответом. Сразу за Ивашимой сидел правитель скрытого облака, его легко было узнать по оттенку кожи, гораздо более темному, чем у любого жителя пустыни. Толстые мясистые губы презрительно скривились. Мужчина был одет в плащ, больше похожий на дождевик, элегантный шарф был завязан на шее. За спиной Юрайкаге возвышался точно такой же представитель страны молнии, плечистый, чернокожий, смотрящий на всех собравшихся с превосходством. Райкаге, ага, привет, развязный, усталый голос, будто бы это сходка клуба по интересам, а не собрание, решающее судьбу мира. Дальше по очереди шло место Хакаге, но сейчас оно пустовало, верно дожидаясь своего хозяина, зато рядом со стулом стоял мой старый знакомый, неотрывно вглядываясь в мое лицо. Жуткие красные глазищи недовольно прищурились, а нижняя губа слегка оттопырилась. Вместо своей любимой синей брони Табирама надел кимоно в цветах своего клана, зеленый, серый и светло-бежевый. Церемониально поклонившись Рите, он так и продолжал пялиться на меня, периодически прищуриваясь и о чем-то размышляя. Не знаю, что подтолкнуло меня к дальнейшим действиям, наверное, детство в жопе заиграло. Грубо оскалившись, продемонстрировал чутко отросшие клыки. Моя ухмылка заставила Табираму недовольно дернуть щекой и нахмуриться. Мужчина выглядел так, будто готов сорваться в бой, но чакра в его теле продолжала бездействовать, показывая, что все это лишь игра. А для кого она предназначена, стало понятно буквально через секунду. Главная дверь в зал переговоров открылась, пропуская вперед правителя скрытого тумана, Гейкурина. Седой старик, покрытый шрамами, один из которых, самый здоровый, проходил от лба к щеке, через левый глаз. У него было косоглазие, отчего становилось непонятно, куда направлен взгляд Мизукаге, но я не обманывался внешним видом умалишенного старичка. Слабак и сумасшедший не смог бы прижать к ногтю агрессивные кланы страны воды. Забавно тряхнув головой, будто собака, отряхивающаяся от воды, Гейкурин, не говоря ни слова, плюхнулся на свое место, положив руки на стол. После подобного демарша он привлек всеобщее внимание, но большая часть из нас смотрела на закатывающего глаза помощника Мизукаге. Молодой черноволосый мужчина, одетый в одежды сиреневого и серого цветов, вытащив одну руку из-за спины, он снял шляпу Мизукаге, аккуратно укладывая ее на стол к остальным. Несколько брошек, спрятанных в волосах телохранителя, опасно блеснули, и я почувствовал, как в них плещется огромное количество чакры. Занимательно. Хотелось бы изучить подобный артефакт, да и для чего он вообще нужен. Чакра, спрятанная в украшениях, чем-то напоминала чакру хвостатых демонов, только вот оттенок у нее был в разы темнее и злее, что было крайне необычно. Чакра Шукаку могла сжигать тела и увечить слабые организмы только лишь от легкого прикосновения. Что же за монстр стал донором для этих артефактов? В отличие от остальных, Мизукаге даже не стал ни с кем здороваться, просто ожидая начала собрания, нетерпеливо постукивая пальцами по столу. Его болезненные глаза хаотично крутились в глазницах, осматривая всех и сразу, вызывая отвращение. Что же, хлопнув в ладоши, привлекая наше внимание, Хокаге встал около своего места. Все собрались, и я этому несказанно рад. Приветствую вас на конференции пяти теней. Надеюсь, в будущем мы еще не раз соберемся вместе.